В этом случае реальность предстает развернутой, дискретной, состоящей, как говорят китайцы, из 10 тысяч вещей, существующих в пространстве и времени. Но мозг может работать и в другом, интуитивном режиме. Тогда он способен голографически воспринимать описываемый Бомом свернутый уровень реальности, на котором Вселенная предстает единым целым, существующим вне пространства и времени. С другой стороны, поиск протореальности ведет английский биолог Руперт Шелдрейк. Его теория морфологического резонанса тоже предлагает концепцию единой Вселенной. Все сущее в ней помогает друг другу учиться, эволюционировать. Этот универсальный принцип заставляет все в мире развиваться. Законы природы, галактики, планеты, кристаллы, животных и человека. Шелдрейк утверждает, что цельным мир создает еще не обнаруженное наукой поле, объединяющее Вселенную в единое информационное пространство. Отсюда делается простой и даже весьма практичный вывод. Чем больше в мире знаний, тем легче они усваиваются людьми. Мозг работает как телевизор. Он воспринимает излучение этого поля и вступает с ним в контакт, который называется морфологическим резонансом. Им объясняются такие странные совпадения, как частые случаи одновременности открытий. Стоит одному добиться успеха, как другим он дается легче. Процесс ненамеренного дистанционного обучения Шелдрейк демонстрирует простым, но весьма наглядным экспериментом. Он отвозил в Ливерпуль лондонские газеты с кроссвордами, где их должны были отгадывать студенты. Выяснилось, что по вечерам они справлялись с задачей лучше, чем по утрам. Шелдрейк объясняет это тем, что к концу дня эти самые кроссворды уже решили сотни тысяч лондонцев, чем и облегчили задачу ливерпульским студентам. Шелдрейк пытается буквализировать известную метафору «идея витает в воздухе». Он ищет способ зафиксировать этот эффект и использовать его на практике. В Калифорнии уже существуют общины, исповедующие морфологический резонанс как своего рода альтруистскую религиозную доктрину. Многие представления новой науки созвучны размышлениям Юрия Лотмана о природе и культуре. В поздних работах он развивал тезис о том, что природа есть создаваемая культурой идеальная модель своего антипода. То, что мы зовем природой, на самом деле искусственная конструкция, это антикультура, а не то, что было до культуры. Юрий Лотман, раздел «Семиотика и культура», избранные статьи в трех томах, Таллин, 1992 год, том 1. Истинная природа вообще недоступна познанию, ибо она непрерывна, тогда как культура всегда дискретна. Познавая, мы выделяем объект из сплошного потока бытия, выводя его из сферы природы в зону культуры. В своей последней статье Лотман писал о необходимости примирить недискретность бытия с дискретностью сознания. Культура тут предлагает свои способы. В сфере мифа это идея цикличности, на смену которой пришел линейный образ смерти, возрождения. Лотман пишет: «Все, что не имеет конца, не имеет и смысла». Юрий Лотман, «Смерть как проблема сюжета». Лотман и Тартусско-Московская семиотическая школа, Москва, Гнозис, 1994 год, страницы 417-419. Не следует ли отсюда, что выход к непрерывному уровню свернутой реальности надлежит искать по ту сторону смысла, за пределами логики, вне рационального суждения, так как требует правила дзеновских парадоксов Коанов? В отличие от Запада, Восток не соблазнился образом разъятой на части Вселенной. Этим, кстати, Гейзенберг объяснял успехи японцев в современной физике. Восточные религии всегда стремились выйти к переживанию единой непрерывной реальности, преодолев изначально присущей культуре дискретность. Причем на Востоке ее преодолевают вместе с самой культурой. Для этого здесь веками разрабатывали медитативную технику, позволяющую переживать абсолютное единство всех вещей, сингулярность мира. Популяризатор дзен-буддизма на Западе доктор Судзуки пишет: «Уход от реальности неизбежно ведет к разделению ее на бесчисленные составные части. Такая раздробленность является свойством не природы, а разума, который за счет расщепления всего, что имеется в природе,